6. Ближе к ночи она кое-как пришла в себя и шаткой походкой побрела вниз, ни разу не оглянувшись. Ей было страшно смотреть назад. Рут смутно осознавала, что голова у нее раскалывается, как после очень редко случавшихся перепоев. И еще, что старый викторианский дом раскачивается и трещит, словно старая шхуна в бурю. Пока миссис Макосланд лежала без чувств на полу своей школы, на центральную и восточную части Мэна обрушились чудовищные грозы. Холодный среднезападный фронт наконец добрался до Новой Англии и вытеснил массу горячего влажного воздуха, застоявшегося здесь в последние полторы недели. Местами перемена погоды сопровождалась ужасными грозами. Хейвену еще повезло в этом смысле, хотя перебои с электричеством все равно начались. Впрочем, это как раз волновало горожан меньше всего. У них были собственные источники питания. Главное, что погода все же переменилась. Ни одна Рут в этот день проснулась с похмельной мигренью. Все местные жители от мала до велика ощутили что-то похожее, когда сильный ветер унес на восток зараженный воздух и растрепал его в безобидные клочья над океаном.